Сегодня я хочу поделиться, на мой взгляд, очень важной темой. Знаете, важность темы, она как бы зависит не только от моего личного восприятия или восприятия личного каждого из вас. Сегодня тема, которую я хочу передать, это не просто тема, знаете, поговорить о чем-то таком. Я буду базироваться на послании к Ефесянам. У кого есть Библия, открывайте, 2 глава. Послание к Ефесянам, 2 глава. Тема «Разрушая преграду». В прошлый раз мы говорили о том, что надо восстанавливать стены, а сегодня мы будем говорить о том, что надо разрушить перегородку, которая, на мой взгляд, осталась, и есть причины. Я хочу сделать анализ, и этот анализ будет, конечно же, опираться на исторические какие-то факты или вещи. Для чего это нужно? Желание Бога, чтобы Его тело созидалось так, как Он это видит, а не так, как это придумали себе люди. Наша общая проблема в том, что мы хотим, чтобы все были одинаковыми. Мы хотим, чтобы все выглядели так, как я. Молились так, как я молюсь. Проповедовали так, как я проповедую. Делали все так, как делаю я. Я это не имею в виду себя, а общий подход. История показывает, что у апостолов в первом веке был невероятный запас благодати. Им хватило этой благодати для того, чтобы никого не обременять и никому не навязывать то, в чем двигались они сами. И, как всегда, вот этой благодатью воспользовались люди не во благо телу Мессии, а в каких-то своих личных интересах. И я не ошибусь, если скажу корыстных. Потому что желание человека иметь влияние или быть престижным в том или ином обществе, быть принятым в той или иной среде, очень часто перевешивает и перетягивает человека туда, где уже он не исполняет волю Бога, а реализует свои какие-то личные амбиции. На территории церкви мы это наблюдаем, и опираясь вот на это слово, я просто хочу показать, что то, о чем говорил Иешуа, то, за что он пролил свою кровь, к сожалению, сегодня не реализуется так, как нужно в теле Машиаха. Когда мы получили личное спасение, нам нельзя на этом останавливаться. Понимаете? Нам нельзя как бы зацикливаться только лишь на том, я спасен, и теперь все нормально. Это только первый шаг к реализации твоей жизни. Я зачитаю текст. 2 глава Ефесянам с 11 стиха. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Машиаха, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Иешуа Мессии вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машиаха, ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирите обоих с Богом, посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Мессию краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Амен. Речь идет о том, что веками существовала вражда, 15 стих, посмотрите, упразднив вражду. То есть это не просто, знаете, там такая вот равнодушие или просто, ну, не симпатичны мне эти люди, как бы все нормально, я к ним неплохо отношусь, но как бы я не испытываю к ним особого интереса или влечения. Писание говорит вражду. Возлюбленные братья и сестры, сегодня современная проблема нашего общества в том, что оно стало толерантным. Напомню вам, что толерантность – это медицинский термин, означающий неспособность тела сопротивляться инфекции. Вдумайтесь в это. Толерантное общество – это общество, неспособное сопротивляться греху, неспособное сопротивляться инфекции, заразе. В этом обществе чаще и чаще звучат голоса о том, что нужно помягче выражаться, помягче говорить, не называть вещи своими именами и многое другое. Сегодня церковь стала толерантной. Она стала толерантной к многим и многим греховным проявлениям, которые из этого мира зашли уже на территорию церкви и диктуют свои условия. И как только появляется человек, который говорит даже ничего такого жесткого, просто слова из Библии, он уже звучит агрессивно. Просто подумайте вот об этом. Вражда, о которой говорит этот текст, была между язычниками и между евреями, между израильским обществом. Здесь все это написано в нашем тексте. Как правило, акцент в проповеди Евангелия ставится на личном спасении. Понимаете? И не ставится акцент на том, что Иисус Христос пролил свою кровь для того, чтобы убить эту вражду. Эта вражда была многовековая. Когда мы читаем этот текст, а я считаю сегодня его пророческим, в то время, когда это было написано, текст констатировал факт, что на сегодняшний день в иудаизме построена очень сложная система для язычника. Эта система называлась гиюр. Кстати, она и сегодня такая же. Не так просто людям пройти этот гиюр. Не так легко. И даже дело не в экзаменах и не в материале, который преподается в среднем от 2 до 3 лет. Проблема не в этом. Можно пойти закончить любой институт, ну не любой, но я имею в виду, вот такие вещи, их можно выучить. Все-таки это относится к разряду гуманитарных наук, а не точных. Но даже когда человек тратит на это 2-3 года, не так просто ему туда войти. И даже после того, как он туда вошел, он не становится на самом деле тем, кем бы должен стать на основании Торы. Почему? Потому что построили правило на правило. Правило на правило. Заповедь на заповедь. Заповедь на заповедь. И человек, даже войдя в это общество, не чувствует себя частью его. На первых порах, да, эйфория, ему кажется, все нормально. Но потом возникает очень серьезное разграничение по происхождению, кто твои родители, кем могут стать твои дети потом там, ну и многие другие вещи. Путь, который прошел иудаизм от первого века до сегодняшнего дня, не маленький. Этот же самый путь проходила и церковь. И в том и в этом месте говорят о поклонении одному и тому же Богу. Так или нет? В первом веке ощущалось предвзятое отношение в синагогах к уверовавшим язычникам. Им было тесно. У апостолов даже были проблемы, когда делили там еду, одежду, спор там распри были между евреями, еленами и так далее. Это все в Библии, послушайте. Мы не можем на это закрыть глаза. Личное спасение – это только первая ступень к реализации Божьего плана. Невозможно 20 лет или 30 лет говорить об одном и том же, и у нас не приходит вот в собрание, да, по 20, по 10, по 100 человек на каждое служение, чтобы они тут каялись. Такого не наблюдается. Если бы это было, можно было бы каждый шаббат проповедовать проповедь о покаянии, о Евангелии. Нам нужно расти в Духе, в Боге. Нам нужно понимание, для чего мы пришли в этот мир. И когда мы, да, уже спаслись, и когда мы уже закрепились в этом спасении, нам нужно понять, что Машиах пролил кровь за то, чтобы внутри его тела не было различий между евреем и неевреем. Чтобы внутри его общины не было вражды, а она сегодня есть. Ситуация изменилась, она перевернулась, как монета, на вторую сторону. Говорит о том, что в людях продолжают работать те же духи, и мы имеем те же проблемы, что были в первом веке, с точностью до наоборот. Нетрудно заметить, что проблема была между необрезанными и так называемыми обрезанными, сделанные обрезание руками. Понятно, да, о чем идет речь? Конечно, когда человек рождается свыше, Бог обрезает его сердце, и это обрезание становится первичным для его духовной идентификации и вторичным уже по плоти. Почему вторичным? Потому что везде в Новом Завете написано вначале иудею, потом елену. Что касается Евангелия, обетований, многих других вещей, а также суда, ответственности перед Богом за что-то, что он не сделал. Во-первых, иудею, потом елену. Текст говорит о том, что когда-то язычники были без Христа отчуждены от общества израильского. Обратите внимание, потом только пишется, что они были безбожники в мире, но в первую очередь пишется о том, что они были отчуждены от группы людей, которые уже поклоняются живому Богу, сотворившему небо и землю. Чужды завета в обетование, речь идет о завете, связанном с кровью Мессии и о спасении, которое Бог дает любому человеку, независимо от того, в каком народе он родился, какого он пола и каков его социальный статус – раб или свободный, господин или слуга, мужчина или женщина, еврей или язычник, спасение дается Богом каждому человеку. Что мы делаем потом с этим спасением? Тринадцатый стих говорит, а теперь вы в Иешуа Мессии, то есть он обращается к язычникам, которые уверовали, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха. Ибо он есть мир наш, то есть он примирил то, что раньше было во вражде, одно с другим. Он это примирил. Теперь давайте представим себе, что он примирил. Еврейский народ, у которого есть храм, раньше был мешкан, теперь есть храм, приносятся жертвы, все делают по закону. Язычники, которые в этом мире вообще были очень далеки от этого, но те, кто заинтересовались, смогли теперь присоединиться, да? Павел пишет в послании к Ефесянам, что люди должны понять, что за этот мир была заплачена невероятно высокая цена. Книга Деяний апостолов описывает, что апостолы или ученики Иешуа переживали очень большой внутренний перелом по поводу того, как теперь язычники будут входить в это общество. Были беседы о том, что Бог без всякого гиюра, вообще без подготовки, крестит их Святым Духом. Для них это было нонсенс, понимаете? Это было все равно, что мы веками как-то вот верили, а теперь оказывается все не так, как оно есть на самом деле. Оказывается, Бог берет и язычников крестит Духом Святым. Что теперь делать? И апостолы решили не препятствовать Святому Духу, ничего не делать, не обременять этих людей теперь правилами, потому что даже без этих правил они становятся частью общины. Оставили только три пункта касательно еды, ограничения, минимальный кашрут такой. И сказали не блудить этим людям. Не кушать крови, не кушать удавленные, не кушать идоложертвенное и не блудить. В греческом тексте нету пятого условия, которое на самом деле является не условием, а золотым правилом Торы. Не делай ближнему того, чего не желаешь для себя. Да. Очень такое мощное руководство для любого рожденного свыше человека. Тест. Как поступить? Ну, так, как поступил бы по отношению к себе. Так поступи и по отношению к ближнему. Мир, за который была заплачена высочайшая цена, к сожалению, постоянно аннулируется людьми внутри этого тела почему-то. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно. Вот это как бы главная идея. Целое одно. Не разделенное внутри себя, а одно целое. И разрушивший стоявшую посреди преграду. В чем заключалась эта преграда или перегородка? В буквальном смысле это стена, которая в Иерусалимском храме отделяла двор язычников от двора, в котором находились евреи. Когда завеса разорвалась пополам, нужно было убрать вот эту преграду. Видите, как получается в жизни? Одни стены надо строить и возводить, а некоторые стены надо разрушать для того, чтобы реализовывался Божий план. После служения, конечно, я расскажу свидетельство о своей поездке. Поездка была очень хорошей, положительной, доброжелательной. Бог раскрывал просто сердца людей там, вот в том месте, удивительным образом. И именно там я понял и подумал, как хорошо, когда этой преграды нету. Понимаете? Моя проповедь сегодня направлена не на то, чтобы критиковать кого-то, да, просто после поездки, вот и анализируя, я всегда анализирую, что делает Бог. В 2017 году, вы помните, я рассказывал, когда я был, очень трудный был такой период, и поездка как-то, вот не было общения там, и закрыты были служители. В эту поездку ситуация была совершенно другая. И, конечно, люди очень осторожно, и это понятно, что осторожно, да, так вот сближались, но люди были открыты. И во время вот конференции стало раскрываться вот то, о чем здесь написано, вы понимаете? Когда люди становятся одним целым в теле Мессии, это то, чего хочет Бог. Мы живем в уникальное время, удивительное время. Это время, когда Бог восстанавливает еврейскую составляющую в теле Мессии. Друзья, это один из признаков пришествия Господа. Он уже близко. Я хочу, чтобы мы понимали и видели, в каких процессах мы участвуем. И мы участвуем в этих процессах по той одной причине, что мы, первое, живем в Израиле, второе, мы имеем эту привилегию, а значит, более высокую ответственность, являясь Его церковью, Его общиной, здесь, на Святой Земле, и Бог хочет, чтобы план реализовывался. Желание Бога создать тело, в котором не будет преграды в общении между евреями и неевреями. Бог хочет, чтобы эта община была целостной. Вот так как в миниатюре, помните, я Полосов, я Павлов, делились люди на группки. Сегодня глобально в теле Мессии люди делятся на деноминации, на группы. Мы такие, мы такие. И знаете, люди абсолютно уверены в своей правоте. Уверены. Во время конференции были вопросы. И одним из вопросов было моление на языках на иных. Вне конференции уже один брат мне сказал, вот, ну ты еще раз как бы задумайся, вот, дескать, помолись об этом, от Бога ли, да, иные языки. А я в свою очередь говорю, брат, и ты помолись и задумайся, от Бога ли, ограничивать или отвергать его дары. Если написано, что это проявление дара на созидание общины, то на самом деле это же грех, если человек отвергает дар. Ну, представим, один отверг дар говорения на ином языке просто потому, что его не понимает. Другой отвергает пророческий дар. Третий отвергает дар апостольский. Четвертый отвергает пасторские дары. Пятый отвергает дары евангелиста, потому что считает, что этого не, оно не так должно быть. Или не... Во что тогда превратится община? Проявление даров дано на пользу. Дерево познается по плодам. Это просто один из примеров То есть я очень спокоен по поводу вот говорения на иных языке. Я не рьяный как бы защитник этой идеи. Вы это хорошо знаете. И я помню, что когда вот служил я в центре реабилитации тогда еще, многие думали, что я баптист почему-то. А потом, когда узнали, что я молюсь на иных языках, это было откровение. Не могли поверить. Как это? Ну, говорю, вот так. Просто делаю так, как написано в самом Писании. В общем собрании мы это не практикуем. Если кто-то тихонько молится, не запрещено, нормально, человек не мешает никому. То есть у нас это построено так, как, по крайней мере, вот написано здесь, в этом тексте. Но отвергать один из даров. Кто-то взял на себя такую ответственность и заменил одни праздники другими. Кто-то отменил субботу, назначил воскресенье. Знаете, мне вообще все равно, в какой день поклоняться Богу. Главное, чтобы это было так, как сказал Бог. Если бы Бог сказал понедельник, я бы это делал в понедельник. Но нас почему-то воспринимают как агрессоров. Иногда. Почему? Ну, потому что мы как бы отличаемся от того, что уже принято в теле. Принято людьми, не Богом назначено. И если личное спасение является первым шагом к реализации божественного плана в нашей жизни, то есть без этого нельзя перейти к второму этапу. Вторым этапом является община. Внутри общины нам нужно понять, о чем говорить, о чем проповедовать, что делать. Как вы думаете, для чего создана община? Для нас? Или чтобы община влияла на мир? Как вы думаете? Люди сосредотачиваются, правильно Даниил говорит, и так, но первый этап, если мы прошли, да, и мы уже часть тела, то надо теперь уже понять, что мы призваны к какому-то общему действию, чтобы там, вовне общины, повлиять на какие-то территории, чтобы они стали больше похожими на Божий план. Бог не просто так создал свое тело на земле. Но внутри тела есть разделение сегодня. И вот это разделение из 2 главы Ефесянам. Кто из нашей общины видел, в сестринской группе было видео по поводу, как в Китай привезли в чемодане Библии. Поднимите руки, кто это видел? Мало людей. Перешлите, пожалуйста, это видео в молитвенную группу, а молитвенники, разошлите это вот всем, кому можете. Не видели? На видео снято, в Китай привезли просто вот чемодан в комнату, чемодан. Люди открывают чемодан, там Библии в чемодане. И они берут эти Библии вот так их прижимают, плачут, целуют и плачут. Библии. Это вызывает невероятное умиление у всех, так или нет? Они хватали, да, кто успеет. У них не печатают, это видеть надо было. Послушайте, это невозможно смотреть без слез на самом деле. Какая жажда по слову. Но когда видят мессианскую общину, которая целует Тору, возникает совершенно противоположное чувство у тех же самых людей. Вопрос, это что, не то же самое слово? В чем проблема? Я хочу вскрыть эти нарывы, друзья. Это просто пример. А в чем проблема? Получается, нам говорят, это фетиш, вы поклоняетесь вещам, да? Ну, там есть целый ряд ассоциаций. Ну, можно то же самое сказать, что вот эти христиане поклоняются типографии, в которой были напечатаны эти Библии, и превозносят эту типографию выше Бога. То есть можно навернуть все, что угодно в жизнь вот этих счастливых людей. Понимаете, да? А те, которые привезли и снимают на камеру, надмеваются, потому что хотят показать, смотрите, дескать, какое сделали мы для этих людей великое дело. Они... То есть это всегда можно представить плохо, но это грех. Мы, конечно, можем закрыть глаза и сказать, этого нет, это неправда. Но это есть, и это правда. Та преграда, которую пытались разрушить апостолы своим учением, сегодня построена теми, кто пришел в это тело, теми, кто был чужды заветов Господа, теми, кого приняли в эту семью, они построили свои правила и выстроили свои стены внутри этого тела. И когда сегодня кается еврей, ему говорят, что он должен перестать быть евреем, он должен отказаться от своих традиций, потому что они фарисейские или там еще какие-нибудь. Эту преграду строят не все, конечно. Но она есть. Слушайте, давайте будем говорить откровенно. Я призываю к миру. Я призываю разрушить эту преграду. Пускай будет одно тело, и пускай в этом теле будут разные проявления Духа Святого. Как написано в 12 главе, первое послание к Коринфянам, Дух один, проявления разные. Мы приехали туда, на эту конференцию. До того, вот первый день мы там прилетели, чуть-чуть поспали. Поехали помолиться в этот зал, в котором будет конференция. И Николай мне говорит... Крест может быть снят, там висит большой крест такой, красной краской так забрызган, как будто кровь. Я говорю, не надо, мне он не мешает, пусть остается. Мы же конференцию делаем для всех. Прославление, я сказал, пусть оно будет такое, как есть у них. Не нужно ничего менять. Потому что проявления же разные. И прославление было прекрасным. Да, оно не было мессианским, но оно было очень духовным. Это было поклонение Богу. Это было очень сильно. И мне было приятно окунуться вместе с моими братьями и сестрами именно в это прославление Бога. Я не испытывал, как бы, знаете, вот не хватает мне еврейского чего-то. Нормально. Я пришел на другую территорию. Тело должно быть здоровым, без разделений. Я так думаю. Сегодня эту преграду не мы строим. Ее строят как бы для нас или от нас. Думаю, для многих не секрет, что есть в Америке славянские лидеры, очень известные, которых очень беспокоит мессианская тема сегодня. Очень беспокоит. Вопрос, а кто тебя вообще спрашивает? Мы живем в Израиле. Его беспокоит. Что, его что, назначили следить за этой темой или контролировать как-то эту тему? Представьте, человек будет говорить, меня беспокоит, там вот на Чукотке стало развиваться служение чукчам, меня это беспокоит, что-то они там не по-нашему как-то все делают. Или поедут эти же люди в Индонезию с скажут, меня беспокоит, как в Китае или как в Индонезии развивается Евангелие. Странные вещи на самом деле. Нездоровые вещи, послушайте. Да, я отстаиваю право мессианской общины быть такой, какая она есть. Потому что Господь убрал эту преграду. Никто не имеет права ее строить заново, а ее построили. Если кто-то хочет ходить в розовых очках или говорить, что этого нет, послушайте, это есть, и его много еще, к сожалению. Сегодня люди абсолютно убеждены, что Иисус упразднил закон, и закон не нужен. Хотя в Писании этого нет. Еще раз повторюсь, но когда люди целуют печатную Библию, это хорошо, это умиление. Когда евреи целуют Тору, написанную от руки, это плохо. Но я не понимаю, почему. И в чем разница? Почему печатную из типографии книжку можно целовать, а свиток, написанный от руки, который от нас дошел до Моисея, от Моисея, нельзя? Я даже не говорю уже о том, что для нас это значит. Но мы же поклоняемся живому Богу. Мы верим в то, что вот эта Тора стала плотью и обитала с нами. В то время нечему было стать плотью. Новый Завет не становился плотью. Тора стала плотью и обитала с нами, полная благодати и истины и славы, как единородного от Отца. Как я уже сказал, много веков назад картина поменялась. Сегодня эта преграда осталась между язычниками и евреями, которые приходят уже в языческую общину или в языческую церковь. Наши дети приняли от нас уже, да, вот, но мы, многие из нас, мы приняли Евангелие от язычников. Слава Богу! Мы очень благодарны за все это. Но приняв Евангелие, мы привились на свою собственную маслину, так написано в Новом Завете. Когда эта маслина начала нам давать свой сок, мы стали плодоносить, и наши маслины немножко отличаются от тех диких, которые были привиты на этот же ствол. Потому что мы-то маслина природная, мы не прибыли в неверии, и мы привились назад. Все по Писанию. Ну, понятно, что маслина будет, я имею в виду, сама ягода. Она будет и по вкусу другой. Она будет отличаться. Примеси нету, потому что. С другой стороны, дикая маслина, которая привилась на садовую, это тоже очень хорошие плоды и прекрасные ветки, потому что эти ветки более устойчивы, наверное, все-таки к внешним каким-то ветер, мороз, еще там что-то. Дикая она всегда крепче, чем садовая, выживает лучше. Бог хочет, чтобы мы вместе все это делали. Еще в Танахе есть очень мощный прообраз двух маслин из 4 главы книги пророка Захарии, которые можно рассматривать в разных, конечно же, толкованиях, одним из которых было бы одна маслина – это Израиль, а вторая маслина – это языческие народы, которые соединены золотыми трубочками в общее какое-то дело, в общее тело. Сегодня есть евреи, которые стесняются своего еврейства. Они просто их раздражает, когда об этом говорят, потому что они уже выросли так и привыкли так. Им нужно быть принятыми обязательно вот этими людьми. И они разменивают свою собственную идентификацию на внимание тех людей, которые изменили Писание. Когда мы читаем, Иисус обличает фарисеев, которые заменили заповедями человеческими заповеди Божьи, всем все понятно, и праведный гнев на фарисеев, так или нет? Но стоит сказать о том, что сегодня язычники, уверовавшие, изменили заповеди Божьи на свои. Об этом нельзя говорить. Не хотим об этом слышать даже. Мне даже задали вопрос, в записке пришел вопрос, чем отличаются праздники иудейские от праздников христианских в Новом Завете. Я тоже спросил, покажите мне, где написано в Новом Завете о праздниках христианских. Их просто не существует. Раньше язычникам было трудно войти в общество израильское. Бог сделал так, чтобы они могли туда войти. Как здесь написано, упразднив плотью своею на кресте вот эту всю вражду. Но сегодня евреям не просто войти в общество верующих язычников. Построены преграды. От нас требуют отречения. Если язычнику нужно было отрекаться от язычества, от идолопоклонства, от идолов, которым он поклонялся, еврея требует отрекаться от закона, от Торы. Немыслимые вещи. Немыслимые вещи. Мы живем в это время, послушайте. И это нормально. Ну, для верующих. Да мы как бы ненормальные. Еще раз повторяю, я никому ничего не навязываю. Просто хочу, чтобы меня воспринимали таким, какой я есть. Написано в Писании, леопард не может изменить пятна на своем теле. Эфиоп не может переменить цвет своей кожи. Еврей не может изменить свою идентификацию. А если бы он это и сделал, у него бы началось раздвоение личности. Он бы начал просто болеть и не знать, почему он болеет. Я имею в виду душевную территорию и духовную, конечно, тоже. Господь хочет в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив на нем вражду. Он ее убил на кресте, а ее снова строят эту стенку. Теперь уже для нас. Не все строят. И тогда не все строили. Вот апостолы, например, открыли доступ. Да? Когда община поместная сосредоточена только на себе, понимаете, да, только на своих внутренних каких-то, это важно, это, без этого нельзя, но есть еще глобальный план Бога для каждой общины, я верю, для каждой общины. Вот эти конференции, на которые я выезжаю, они призваны не к разделению, послушайте. Если кто-то думает, я поехал и там насаждаю наше. Нет, наоборот. Я объясняю, почему мы так движемся в Боге. чтобы люди могли принять нас такими, какие мы есть. Тогда высвободится сила Божья. Кому-то выгодно, чтобы этого не было. Соединение. Я очень открыт к любому общению. Я там общался и с баптистами, и с харизматами, и с другими направлениями. Просто с людьми. Оказывается, люди не знают нашей культуры, не знают вообще многих вещей. В течение конференции я пытался рассказать о простых, вот бытовых даже моментах нашей жизни. И ко мне подошло несколько человек и поблагодарили просто за то, что они теперь поняли как бы какие-то вещи вот из нашей культуры. Почему вот так? Почему это важно? Знаете, недавно совсем вот перед отъездом мы общались дома, и такое вот хорошее очень откровение было у моей жены. Раньше мы где встречались с Богом? На богослужении, так или нет? Так или нет? Бог приходит на богослужение или нет? Это главная идея была. Сегодня, когда мы уже, не помню сколько лет, дома встречаем шаббат, Бог приходит домой. Эрев шаббат. Почувствуйте разницу. Бог приходит в дом. Откровение 3 глава 20 стих. Это Новый Завет. Но Эрев Шаббат, когда мы встречаем, причем не сразу это появляется. Нужно пропитаться, нужно погрузиться, нужно ощутить, что ты уже не можешь не встречать Эрев Шаббат. Я вот выезжаю, я там тоже делаю Эрев Шаббат. Более того, в 2017 году, когда я был в отпуске последний раз, осенью. Мы были в тайге. Там вообще избушка деревянная. Тоже подготовили и встречали Эрев Шаббат. Удивительные вещи. Бог приходит домой. Раньше мы ожидали, что Бог придет на богослужение, когда вместе собирается община. А сегодня мы ожидаем, когда Бог придет в мою семью, ко мне домой. Тот Эрев Шаббат мы были вдвоем, по-моему, да? Мы вдвоем были с Ирой, она зажгла свечи, я произнес молитвы, мы вошли в субботу. Это покой, умиротворение. И мы почувствовали, как пришел Бог к нам двоим. Представляете, да? Это вообще невероятные вещи. Я думаю, многие из нас хотели бы, чтобы Иисус пришел домой к тебе. Представьте разницу. Иешуа приходит, когда собралась на стадионе 100-тысячная церковь, и туда вот пришел Иисус. Это одно. А когда домой к тебе Он приходит, за твой стол, это совсем другое. Правда ведь? Ну, кому что ближе, я не буду спорить. Просто свидетельство такое. Может быть, кому-то оно о чем-то скажет или поможет что-то понять и увидеть. Это разный уровень. Мы все хотели бы, чтобы именно ко мне домой пришел тот человек, который мне интересен, с которым я бы хотел время, чтобы его внимание не рассредотачивалось на многих, правда? А вот так пообщаться, побыть, чтобы никто не мешал. Вот так приходит домой в субботу Бог, в тот дом, который готовит эту субботу и ожидает Господа в своем доме. У меня вопрос, а почему мы не, как бы нас хотят лишить и этой части? Ну как? Где правда? Ведь это учредил Бог. Вы вдумайтесь, Бог назначил эти времена, сроки. Он говорит, будешь со мной встречаться. И когда ты все подготовил, он даже домой приходит, потому что он вездесущий. Он дает тебе свое время, свое внимание, наполнение. И уже когда ты приходишь в шаббат на богослужение сюда, конечно, добавляется это все еще больше. Но у тебя уже как бы есть начало. Это знаете, вот как если бы вы, допустим, не знаю, встретились бы вечером с каким-то человеком, а на следующий день вы бы пошли на его проповеди или на его лекции, не знаю, и сидели бы вместе со всеми людьми в общем зале. Но вы бы знали, что вчера он лично с вами дома чай пил, хлеб кушал, а сейчас он говорит к общей массе людей, а вчера был у меня дома. Вот это ощущение. Наступает время, когда община должна выходить в открытое море. Когда община должна повзрослеть, перестать тратить силы на вражду внутри себя, соединиться в целое и направить свои усилия на вражду с врагом человеческих душ вовне. Любая община будет испытывать колоссальное давление. Почему я говорю в открытое море? Знаете, когда ты находишься в бухте, ты защищен, такое ощущение там. В этой поездке, вот по благодати Божьей, мне удалось выйти в Японское море, в открытое. И когда мы выходили вот из бухты, в бухте, ну, вообще, там горы, скалы, там проход такой есть, риф. А за ним прямо вот полоска темная видна. И такое ощущение, что это просто зыбок такой на воде. Ну, рябь такая. Но как только мы вышли за линию, началось, знаете, вот это еще вот так и вперед, и назад, и сбоку. А потом, когда уже рыба клюнула, и надо тащить, еще на палубе надо устоять. У тебя руки заняты спиннингом. Ноги вот так приходится расставлять. Вот, реально, вот так. И еще чуть-чуть ставить, чтобы ты как бы в два направления имел устойчивость, я еще становился, упирался ногой в борт. Вот еще больше, чтобы как бы якорь был, зафиксировать. Потому что когда качает тебя килевая качка, а потом на мелкой волне кинет в сторону, просто можно выпасть за борт. Легко причем. И это не был шторм, ветра не было. Это было там недалеко от берега. Но это уже открытое море. Когда община выходит в открытый океан, в открытое море, вот на эту территорию, надо крепко стоять на ногах, возлюбленные мои братья и сестры. Нужно не зевать, нужно страховать друг друга, помогать друг другу, обеспечивая успех. Я благодарен Богу за то, что Он из рыбаков сделал апостолов. У меня есть полное моральное право приводить примеры из этой сферы жизни. Может быть, я наберусь смелости и еще раз попроповедую на тему, которую я не проповедовал, я думаю, лет 15 уже. Она называется «Рыбаки, которых знает весь мир». Про апостолов наших. И есть определенные причины, почему он выбрал именно их. Танах, откройте книгу Иеремии, 7 глава. Посмотрите, как это похоже на сегодня. Удивительно просто. 7 глава, книга Иеремии. А? Стих 10, но я начну с 8, потому что то, что пишется в 9 стихе, пишется в послании Иакова. Вот. Очень похожий текст. Пишется у Осии, пишется у Исаии. Но в Новом Завете Иаков говорит, почему у вас распри, почему у вас раздоры, не плотские ли вы еще, да? Это Новый Завет. Посмотрите Иеремия. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите вслед иных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь перед лицом моим в доме этом, на котором наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Сегодня не говорят люди, мы спасены, я спасен. Песни такие поют. Есть или нет? Мы спасены. Не слышно. Слава Богу. Описание говорит, не все спасены. Он говорит, вы делаете мерзости. Крадете, убиваете. Любая ненависть – это убийство и неприязнь. Новый Завет, Матфея, 5 глава. Так или нет? Понимаете, люди думают, закон отменили, и это не работает. Это работает. Текст какой мощный. Мы спасены. Бог говорит, вы стали передо мной, вы говорите, мы спасены. Да, и сегодня люди говорят, мы спасены. Аминь. Мы спасены. Аллилуйя. Дальше что? Мы спасены. Из шаббата в шаббат будем это провозглашать. Что дальше вопрос? Наше спасение надо подтверждать делами или нет? Или достаточно провозглашать, что мы спасены? Совершайте свое спасение. Заботьтесь, чтобы не отпалось от благодати. Правда? Сколько текстов, которые... Это в Новом Завете. Если мы спасены, в нас должна быть любовь, в нас должна быть способность принимать отличающихся от нас людей. Разве нет? Бог говорит, мой дом наречется домом молитвы для всех народов. Но люди хотят, чтобы все были одинаковыми. Это правильно будет. Но эти люди становятся спиной к Богу. Дальше, если читать весь этот текст, 24 глава. 24 стих в 7 главе. 7 глава, 24 стих. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, а жили по внушению и упорству злого сердца своего и стали ко мне спиною, а не лицом». Кто-нибудь скажет, да, но в тексте написано про Израиль, который вышел из земли египетской. Разве в проповедях не звучит о том, что мы вышли из рабства греха, и мы ушли от фараона? Говорим или нет? Говорим. А почему здесь не говорим? В чем проблема? Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Всесожжения ваши... прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповедь в тот день, в который я вывел их из земли египетской, всесожжение о жертве. Посмотрите, послушайте внимательно, Бог говорит, я не давал отцам вашим заповеди о богослужении, другими словами, о всесожжении жертве. Но такую заповедь дал им, слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Слушайтесь голоса моего, это значит выполнять его заповеди, праздновать его праздники, так или нет? Делать то, что он сказал, не жертвы приносить. Сегодня богослужение возведено на уровень жертвоприношения. Я согласен. Но не это заповедал Бог, когда вывел из Египта. И если провести параллель, то не это заповедал Бог церкви, богослужение. Он заповедал слушаться голоса Его, любить ближнего. Написано, но они не послушали и повернулись ко мне спиной, а не лицом. Разве сегодня не происходит то же самое? Поворачиваются лицом, говорят, мы спасены. Есть разница между тем, чтобы говорить «я спасен» и быть спасенным. А для того, чтобы быть, вера должна подтверждаться делами. Мы живем в очень сложное время. Сегодня враг пытается развалить, разорвать, расшатать церковь, общину. Он действует в людях, и будет, он всегда так действовал. Я уже даже сегодня не хотел касаться Парашат Шаво, вот которая была, да, дома. Я не знаю, вот кто читает Парашот каждую неделю, ну и так понятно там все. Знаете, я подумал, в этот раз вот я читал Парашу и подумал, да, действительно, Моисею, он заступался, он там это, он там то. Но я подумал, вот эти люди, Дафан, Аверон, Корах, благодаря им настоящие служители могут себя увидеть глазами Бога. Благодаря этим людям тот, кто истинно раб Божий, может пережить то, что переживал Моисей. Может почувствовать вот эти вещи, когда он становится ходатаем за тех, кто хотел его свергнуть, за тех, кто желал ему не успех, а наоборот. Наблюдал за ним и думал, вот скорее бы он уже спекся. А он берет и молится за этих людей, чтобы Бог их помиловал. Невероятная сила просто духовная приходит вот в эти моменты, посещает нас, грешных, немощных людей. Я подумал, а если бы было вот так, ни Караха, ни Дафана, все время в бухте, все время гладко все, все время все хорошо, в принципе комфортно. Вот плотской человек хочет этого, плотской человек. А духовный понимает, без этого ты не целостный был бы. Ты не был бы настоящим рабом Бога. Вот без этих всех передряг, испытаний. Это же всегда отвержение, понимаете? Бог хочет, чтобы было единство. Бог хочет, чтобы была любовь. Чтобы было сотрудничество. В прошлой проповеди я сказал причина этого всего. Скажу в этой проповеди, разрушая преграды. Причина – зависть. Тривиально, но это так. Зависть. И знаете, чем больше я верующий, тем глубже я понимаю, что это тяжелейший грех – зависть. Это страшная вещь. Это проказа хуже, чем какая-либо другая. Зависть. Отсюда и досада. У него получается, у меня нет. Каин и Авель. Это зависть. И это досада. Его приняло, меня нет. Чем я хуже? До тех пор, пока человек не освободится от этого греха, а освобождение придет через исповедание. тогда все решится. Но до тех пор, пока не будет освобождения, никогда не будет реализации в Боге. Куда бы человек ни пошел, в какую бы общину он свои лыжи не навострил, его будет преследовать эта зависть. И он от нее будет все время больным. Знаете, можно выглядеть очень веселым, радостным. Особенно если принять какие-нибудь допинги веселящие, неважно какие. А на утро приходит откат. Так или нет? А в духе в 100 раз хуже все. Тело очень быстро перерабатывает на самом деле любую интоксикацию. Тело, оно даже систематическую интоксикацию потом способно преодолеть. А вот духовная интоксикация – это страшная зараза. Она убивать будет в духе человека, а не поднимать. Это будет происходить, и это происходит на личном уровне, на уровне общины, и на уровне общин между общинами тоже. Все это происходило и будет происходить. Но это все не от Бога, друзья. Не от Бога. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы были реализованы в Боге в плане личного спасения, да и аминь. В плане общины, да и аминь. И как община глобально в историческое время, в котором мы живем, тоже да и аминь. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог разрушит эту преграду, которую строят люди. Не Он ее построил, а люди. И пусть Бог разрушит эту преграду между этносами, между народами, между деноминациями. Верующие должны соединиться в одно целое. Разные, но соединенные одним Духом. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Твою милость, за Твое устройство, за благодать, которую Ты даешь, за силу, которой Ты наполняешь наш дух. Благослови нас всех, обильно благослови нашу общину, укрепи ее, Господь. Помоги каждому твердо стоять на ногах, ощутить принятую на себя ответственность. Нам уже 19 лет. Мы уже должны быть взрослыми. Благослови нас, Господи, продвигаться вперед и делать то, к чему мы призваны Тобою вместе. Благословляю во имя Иешуа Мессии. Аминь.